Он привстает с места и берет с соседнего стола карту, расстилает ее на нашем столе. Вот, глядите. Взяв в руку карандаш, он ставит несколько меток. Сюда прилетело, и вот сюда прилетело. Здесь тоже что-то брякнулось. Даже если сослепу полить, то хоть что-нибудь и у нас бы жахнуло. Посмотрите, во все сколь-нибудь интересные места дерьма не пожалели. А тут вон какой кусок здоровенный, и ничего. Я вот только сегодня это окончательно понял, когда капитан, он кивает в сторону грача, последние данные принес. Все сидящие за столом переглядываются. «Может, я и не великий военный спец», — продолжает Трофим. «Но это жужу неспроста. Не просто так в это место ракеты не пришли. Ну, в то, что у забугорников вдруг совесть прорезалась, я хрен поверю. Наверняка и к нам парочка подарков направлялась, но не дошли они. Почему? Не то, чтобы я против был, двумя руками за, но понимать хочу. Опять же Губер сюда приперся. Эти хитроделы еще год назад обосновались. Кого еще в гости ждать? И почему сюда? Ни к какому решению в этот раз мы не пришли. Трофим высказал вслух то, что уже долгое время озадачивало всех нас. Уж слишком много непонятного происходило вокруг нашего городка в последнее время. Может быть, у меня паранойя. Может быть, я страдаю манией преследования. Но найти внятное и правдоподобное объяснение всем этим фактам тоже не могу. Нет, чувствуется мне, надо будет очень предметно побеседовать с Поливановым. Этот хитрый дядька наверняка знает что-то, о чем мы сейчас даже и не догадываемся. Утром следующего дня мы выехали из города. Два бронетранспортера прикрывали небольшую колонну автомашин. Нашей целью было убежище губернатора. Один из следовавших в колонне грузовиков был занят его бывшей охраной. Согласно нашей договоренности, они должны были обеспечить нам беспрепятственный доступ в бункер, после чего у них было 2 часа на погрузку потребного им снаряжения. Я еще раз предложил их командиру остаться у нас с тем же успехом. Он не хотел менять своего решения. Хотя, судя по тем данным, которые притащил вездесущий потеряшка, единства в этом вопросе среди его сотрудников не было. Как ни странно, наиболее горячими сторонниками вливания в наши ряды была та самая парочка, которая огребла зарей от своего собственного руководства. Надо полагать, парни в должной мере оценили то, что никто из них непосредственно от моей руки не пострадал. Жаль, конечно, что они все уходят. В наших-то условиях любой грамотный специалист был буквально на вес золота. Но против мнения большинства эти ребята не пошли. Узкая, на хорошо наезженная и ухоженная дорога, петляя между деревьями, уводила нас в лес. Логово губернатора было от города километров 50. В некоторых местах дорога совершенно исчезала, и мы ехали либо по руслу ручья, обдавая брызгами борта автомобилей, либо просто по лесу. Правда, во всех случаях под колесами всегда оставался твердый грунт, кое-где усиленный бетонными плитами. Надо отдать должное устроителям бункера. Дорогу они спрятали на совесть. Не будь у нас в колонне нескольких проводников, я бы ни за что не взялся искать это место самостоятельно. От карты в этом случае было мало проку. Данные тропки на ней вообще не были никак обозначены. Сколько же труда, сил и средств было в это вбухано в свое время. И для чего? Сберечь кучку нахлебников? Как бы я ни относился к тем людям, что спроектировали и построили все эти убежища, считать их дураками у меня не было никаких оснований. А значит, была еще какая-то цель. И к разгадке этого секрета мы приближались с каждым оборотом колеса. Деревья слегка расступились в сторону, и мы выехали на открытое место. Шедшая второй в колонне машина охраны остановилась. Головной бронетранспортер проскочил чуть-чуть вперед и тоже затормозил. Оставшиеся машины, не выезжая на открытое место, рассредоточились по опушке. Бойцы быстро попрыгали из кузовов и рассыпались вокруг, зорко контролируя прилегающую местность. И ведь подумать только, еще недавно большая часть из них занималась абсолютно мирной работой. А вот поди ж ты, как приперло, так откуда и навыки взялись? Разумеется, надо было отдать должное серым, инструкторы из них вышли хорошие. Но даже самый грамотный инструктор не может вложить свои знания в неприспособленную для этого голову. Так что ребята тоже приложили немало сил и старания, дабы усвоить новую для них науку. Хрустя берцами по валежнику, ко мне подошел командир охранников губернатора. Дальше просто так ехать не выйдет. Здесь рядом телефон, пойдемте, я позвоню на пост. Дело в том, что уходившая отсюда колонна была скомплектована несколько иначе. У нас здесь присутствуют машины, которых на базе не было, поэтому охрана бункера будет настороже. Стрельнуть могут? Могут, и сделают это, не задумываясь. Будет лучше, если я предупрежу их заранее. Не вопрос. Делайте так, как считаете нужным. Нам тут никакие перестрелки не нужны. Не за что воевать, да и ни к чему. Мы вместе с Малкиным проходим 30 метров и останавливаемся перед небольшой кучкой валунов. Он наклоняется и поворачивает один из них вокруг своей оси. В образовавшемся углублении стоит обычный телефонный аппарат. Жутко седая старина. ТА-57. Тем не менее, абсолютно исправный. Во всяком случае, внешне. Игорь поднимает трубку и другой рукой крутит рукоятку. Алло, кто у аппарата? Пост номер 2. Хрипит мембрана. Назовите себя. Малкин это. Командира уже не узнаешь? Плохая слышимость. Пароль. 19. Принято. 11. Еще что-то имеете сообщить? Тебе что, этого недостаточно? Кто с вами, товарищ капитан? Охрана и грузчики. Мы должны вывести часть оборудования и припасов. Принято. Следуйте грузовому входу. Вас встретят. Капитан кладет трубку, задумчиво качает головой. «Что-то не так?» — спрашиваю его. «Да не понравился мне его вопрос. Что-то не понял я». «Ладно», — машет он рукой, — «давайте к машинам. Надо объехать поляну справа, там будет холм, в нем грузовые ворота. Войти внутрь могут только две машины одновременно, поэтому грузиться придется по частям». «А где же у вас все машины-то стояли? Неужто на улице?» «Зачем?» — удивляется капитан. «Есть транспортный тоннель. Туда всю нашу колонну можно загнать, совершенно не запариваясь. Просто таскать туда снаряжение по узким коридорам — тот еще геморрой. У этого тоннеля совсем другая задача — укрытие техники, не более того». Обогнув поляну, наша колонна подъезжает к краю холма. Останавливаемся. Вокруг тихо. Никаких входов я не вижу. Странно. Неужели охрана не успела сюда дойти? Беру в руку манипулятор радиостанции. Потеряшка 64-му. В канале. Что-то у меня очко жим-жим. Не нравится мне здешняя тишина. Аналогично, командир. Раз так, озаботься. Принято, выполняю. Не выезжая на поляну, замыкающий автотранспорт останавливается чуть сзади. Только бронетранспортер, чуть продвинувшись вперед, заезжает в яму и высовывает над краем свою башню. Малкин открывает дверь автомобиля и спрыгивает на землю, недоуменно вертя головой вокруг. Ага, и его тоже проняло. Почуял что-то неправильное. Снова подношу к губам манипулятор радиостанции. Команде вариант 2. Повышенное внимание. Бойцы выскакивают из машин и рассыпаются по лесу. На площадке открыто стоит только бронетранспортер. Машина ПСОшников и один грузовик. Все абсолютно оправдано. Охрана может видеть сейчас бронетранспортер прикрытия и две машины под загрузку. Вылезаю и я. Прихватив автомат, закидываю его за спину и топаю к площадке. Не нравится мне сложившаяся ситуация. Давно уже должны были двери открыть. Однако же чего-то ждут. Поэтому, двигаясь к машинам, я инстинктивно стараюсь идти так, чтобы между мной и склоном холма постоянно находились неслабые булыганы. Черт его знает. Может, я и перестраховщик, но так спокойнее как-то. Ших! Дымная струя бьет со склона, и бронетранспортер окутывается черным облаком. Гранатомет!